Глава 16. Свидетельство Розанны, записанное ей самой. Только что, ненадолго, заходил доктор Грен. Войдя, он наступил на расшатанную половицу, под которой я прячу эти страницы, и она прямо взвизгнула, будто мышь, когда ее пришпиливает мышеловкой. Я аж вздрогнула. Но нет, доктор Грен не обратил внимания. Он не обратил внимания даже на меня. Уселся в мое старое кресло и сидел молча. Слабый свет из окошка едва освещал его лицо. Со своего места на кровати я один только его профиль и видела. Он вел себя так, будто и впрямь был тут один. То и дело громко вздыхал, хотя, думаю, сам того не понимая, это были бессознательные вздохи. Я ему не мешала. Хорошо, что он там просто сидел и никаких вопросов. Да меня и без того занимали собственные мысли. Хорошо тоже, что наши мысли у нас беззвучные, скрытые, непроницаемые. И зачем я только пишу все это? Наконец, когда я уже было решила, что он собрался уходить, у самой двери он, как сыщик в старом фильме, обернулся, поглядел на меня и улыбнулся. «Вы помните отца Гарви?» — спросил он. «Отца Гарви?» «Да, он был тут капелланом лет 20 назад. Такой маленький человечек, у которого волосы из носа торчали». «Ну, про волосы я не помню. Я тут сидел и вдруг вспомнил, что вам не нравилось, когда он к вам приходил. Не знаю, с чего я вдруг это вспомнил. У вас на то была какая-то причина?» «А, — сказала я, — да нет, просто не люблю религиозных». «Религиозных? В смысле верующих?» «Нет-нет, священников, монашек, я про это». «И тому есть какая-то причина?» «Они во всем так уверены, а я нет. Это вовсе не потому, что я пресвитерианка. Просто не люблю духовенство. Отец Гарви был человек добрый. Сказал, что прекрасно все понимает», — ответила я, потому что он и вправду все понимал. Он все топтался у двери, хотел еще что-то добавить. «Наверное». Но он промолчал, только пару раз кивнул. «Но против врачей, надеюсь, вы ничего не имеете?» — спросил он. «Нет», — сказала я, — «против врачей я ничего не имею». Он рассмеялся и вышел. Фред Астер. Не красавец. Он сам говорил, что петь не умеет. Всю жизнь он лысел. Но в танце он двигался, как гепард, с грацией первого человека на земле. Это я про ту первую неделю творения. В один из этих дней Господь сотворил Фреда Астера. В субботу, наверное. Кино ведь по субботам крутили. Стоило увидеть Фреда Астера, и все сразу налаживалось. Он был как лекарство. Его закупоривали в фильмы, и по всему миру, от Карлсбада до Каира, он исцелял хромых и слепых. Это святая правда. Святой Фред. Фред-спаситель. Я могла бы тогда ему помолиться. У подножия горы, на мокрой от дождя тропинке, я подобрала маленький гладкий камешек. Был такой старинный обычай. Принести на вершину камень, чтобы положить его на гробницу. И ох да, беспокоилась я сильно. Не из-за подъема на гору, тогда мне это было нипочем. Нет, просто у меня голова шла кругом, как писали в дешевых любовных романчиках. И не могу сказать, от чего именно. Я знала только, что делаю что-то дурное. День выдался совершенно благостный. Совершенно спокойный. Облачное небо было вспорото лазурными шрамами, но у меня настроение было совсем под другую погоду. Когда бури обрушивались на Нокнари, проливались на Стрэндхилл невидимыми армиями и невероятными летучими змеями, которые сражались между деревенскими домами и морем, я подняла камень голыми руками. Даже несмотря на всю свою тревогу, постаралась выбрать камешек получше и пришла туда с голыми руками, с оголенным сердцем. Своя судьба была у моего отца. Значит, и у меня она, наверное, была тоже. Быть может, то было безмерное любопытство, истоки которого крылись в моей любви к отцу. Мне нужно было снова очутиться подле его памяти или подле любого о нем воспоминания, которое сделало бы его более осязаемым, даже если это были воспоминания о той ужасной ночи на кладбище, о тех двух ужасных ночах. На первый взгляд казалось, что на вершине никого нет, кроме разве что древних костей королевы Мэдб под гнетом миллиона камешков. Издалека, с низины, с побережья Стрэндхилла, ее гробница была отчетливо видна, но виделась маленькой. И тогда, когда я на своих гудящих ногах добралась до нее, то поняла, какая она громадная. Труд сотен человек, которые давным-давно собрали с гор странный урожай камней размером с кулак, когда королева еще возлегала под несколькими тщательно подогнанными плитами и постепенно добавляя, будто по травинке к огромному пласту дерна, по событию в огромное эпическое полотно, воздвигли великий курган над ее вечным сном. «Спит она», — говорю я, — «но, подразумеваю, рассыпается в прах, истончается, исчезает в недрах холма, сползает во влажную землю, подкармливая мельчайшие алмазы и проблески вереска и мха. На мгновение мне почудилось, будто я слышу музыку, взвизг старого американского джаза, но то лишь притомившийся ветер шатался по вершине горы. И вдруг в музыке я расслышала свое имя. Розанна. Я огляделась, но никого не увидела. Розанна. Розанна. Тут меня взял старинный детский страх. А вдруг я слышу голос из другого мира? А вдруг там, на вершине кургана, сидит сама Баньши? Щеки у нее ввалились, на голове только пара седых прядок и осталась, и хочет утащить меня к себе в подземное царство? Но нет, то был не женский голос, а мужской. И тут я увидела что-то из небольшого каменного заграждения. Поднялся человек, черноволосый, в черной одежде и с белым лицом. «Ну вот и ты», — сказал Джон Лавелл. Я узнала время, глянув на часы в галантерейном магазине в Стрэндхилле, но до сих пор считаю, что мне повезло встретить его, располагая столь скудной информацией. В воскресенье в 3 часа. Если бы в том была великая нужда, если бы это была встреча тайных отрядов армии, которые решили одолеть врага хитростью, то вряд ли бы тогда все так ловко вышло. Но судьба, как оказалось, превосходный стратег и уж знает, как подгадать со временем, чтобы подтолкнуть нас к погибели. Я подошла к нему. Думаю, мне было очень жаль его. Думаю, все дело было в том, что он потерял брата при столь страшных обстоятельствах. Он будто бы был частью истории моего детства, от которой я не могла себя оторвать. Он имел для меня какое-то значение, природы которого я никак не могла постигнуть. Что-то вроде гибельного уважения к человеку, который, может, и был простым землекопом, но для меня все равно был героем, принцем в лохмотьях нищего. Он стоял на невысокой каменной насыпи. Когда-то, наверное, над ним возвышалась каменная плита, которая давным-давно или сползла на бок, или вовсе обрушилась. «А я тут лежал», — сказал он. «Солнышко здесь отлично припекает. Вот, потрогай мою рубашку». Он вздернул полу своей рубашки, и я легонько коснулась ее. Рубашка была теплая. «Вот что может сотворить ирландское солнце», — сказал он, — «если ему дать волю». Затем нам обоим было нечего сказать, и мы какое-то время молчали. Сердце у меня так и колотилось о ребра. Я даже боялась, что он услышит. Нет, то не была любовь к нему. То была любовь к моему несчастному отцу. Я стояла рядом с человеком, который стоял рядом с моим отцом. Вот такая жуткая, опасная, необъяснимая глупость. Внезапно до меня дошло. Внезапно я подумала. Том женился на сумасшедшей. С тех пор эта мысль посещала меня много-много раз. Но я почти горжусь тем, что была первой, кто такое подумал. Я не могла противиться чарам реки. Открытое море меня так не притягивало. Лосось мечет икру на узкой полосе гальки в своей родной речке, где вода только-только вытекает из земли. Таинственный мир, тайна на тайне, королевы в камнях и подземные реки вокруг. «Знаешь что, Розанна?» — сказал он немного погодя. «Ты как две капли воды похожа на мою жену». «На твою жену, Джон Лавелл?» — сказала я с внезапной злостью. «На мою жену. Да, ты на нее похожа. Или, быть может, у меня в памяти ее лицо сменилось твоим?» «И где же тогда твоя жена?» «На Инишке, на Северном острове. В 21-м несколько ребят с острова сожгли полицейские казармы. Не знаю зачем, ведь полиции там не было. Поэтому чернопегие приплыли на остров, чтобы поглядеть, как тут можно отомстить. Мои близняшки тогда только-только родились. Китти, моя жена, стояла у двери нашего дома и в каждой руке держала по мальчишке, чтобы, как мы говорим, проветрить их. Чернопегие были далеко, но решили пострелять в нее. Ей прострелили голову. Второй пулей убила Майкла Абилли, а Шонин выпал из рук матери и ударился головой о порог. Он говорил очень тихо и еще как будто бы боязливо. Я схватилась за его рукав. «Сочувствую», — сказала я. «Но все-таки у меня есть Шонин. Ему сейчас 15. У него с головой только не в порядке. Ну, понимаешь, после падения. Странноватый он немного. Он такой, старается держаться с края, только поглядывает тихонько. Его воспитывает родня матери, поэтому и фамилия у него материнская, Кин. На островах это славное старое имя. Но со мной он разговаривать обожает. В прошлый раз, когда я был дома, рассказал ему о тебе, и он задал мне миллион вопросов. А я ему сказал, что если со мной что случится, то он должен разыскать тебя. И он сказал, что разыщет. Хотя не думаю, что он понял и половину из того, что я говорил, не говоря уже о том, где вообще находится Слайго». «Зачем ты велел ему так сделать, Джон Лавелл?» — спросила я. «Не знаю. Разве только что? Разве только потому, что я не знаю, что со мной будет. Наверное, пора снова браться за оружие. Что-то не выходит у меня канавы копать. Это одна причина, и она пугает меня до смерти. А еще видно дело в том, что я никогда не видал никого краше тебя. Только Китти». «Ты мне чужой почти. Ненормально это все как-то». «Ну вот, да», — сказал он. «Чужой. Тогда в нашей стране все друг другу чужие. Ты права. И все-таки что люди говорят, когда чувствуют то же, что и я?» «Я люблю тебя, наверное», — говорят. Мы стояли там уже довольно долго, и тут я услыхала другие голоса, новые голоса, подымавшиеся снизу. Я взяла себя в руки, вернула голову на место и прямо-таки метнулась к тропинке. Другого пути вниз не было, только этот, хотя первой моей мыслью было рвануть через вереск на восток по каменистой осыпи, но я понимала, что там, ниже Нокнари, скала обрывается вниз утесом, и мне придется идти много часов, чтобы обогнуть его и выйти на дорогу. Так много часов, что Том может наконец забеспокоиться, куда это я запропастилась, и даже поднять весь город на ноги, чтобы найти меня. Вот о чем я думала, когда ветер, вроде бы притихший к вечеру, хлестнул меня по лицу моими же волосами, и снизу показалась небольшая группа людей. Это были мужчины в черных плащах и сутанах. Маленькая компания священников на воскресной прогулке. Разве не было тут какого святотатства? Лучше бы их благочестие, их молитвы и их правила держали их поближе к городу. Но они принесли сюда свой другой смех, свои журчащие голоса. Я бешено заозиралась в поисках Джона Лавелла, а он стоял прямо позади меня, будто бы сам он был часть ветра. «Уйди!» — крикнула я. «Спрячься! Нельзя, чтобы нас тут вместе видели!» «Почему нельзя?» — спросил он. «Почему? Ты что, рехнулся? Рехнулся, как и я? Давай прячься там, за камнями!» Но уже было слишком поздно. «Еще бы! Компания священников уже шла прямо к нам, и все сплошь улыбки, да здрасте, добрый день!» Все шляпы приподнимают. Все, кроме одного, которому ветер и дорога в гору до красна отлупили лицо. Откуда на меня глянул непроницаемый, бьющий в сердце взгляд? Это был отец Гонт. Когда я вернулась в Стрэндхилл и пришла в наш домишко, Тома там не было, так как он, готовясь к демонстрации, которая должна была прошествовать по Вайн-стрит, отправился на железнодорожную станцию в Слайго поприветствовать генерала, чтобы подчеркнуть, как он сам выразился, с каким энтузиазмом движение генерала О. Даффи встречают в городе. Он упрашивал меня надеть ту синюю блузку, которую он хитростью заставил старого Тома пошить для меня, но, по правде говоря, эта сторона Тома меня пугала. Думаю, в настоящем кафе «Каир», в самом Каире, где и сама миссис Пранти уж точно не бывала, в каждом углу курили опий, не говоря уже о знаменитых танцовщицах «Хучи-Кучи», которые крутили животами. Примечание. «Хучи-Кучи» – псевдоарабский танец, похожий на танец живота. Предполагается, что он появился в Цинциннати в 1876 году. Конец примечания. Я в жизни не видела ни одного курильщика опиума, но все мне казалось, что лицо Тома озарялось каким-то прямо сиянием Востока, когда он заводил все эти речи о генерале, корпоративизме. Думаю, и сам Том не знал точно, что это такое, и потом переходил к этому предателю де Валера, славному началу Новой Ирландии и прочей дребедени того времени. Пройдя маршем по Слайго, все они потом отправлялись в Стрэндхилл на собрание в Плазу. Страх, который осел во мне после встречи с Джоном Лавеллом, был во многом вызван тем, что вообще-то такие, как он, были врагами для движения генерала. Не знаю, отчего меня это так беспокоило, но беспокоило. Я стояла в нашей крохотной гостиной, в которой было пусто, как на съемной квартире, но все же чисто и опрятно, и дрожала в своем летнем платье. Я дрожала все сильнее и сильнее, как вдруг стали раздаваться звуки моторов, еле слышный рев, который все нарастал и нарастал, и тут я, наконец, бросилась к окну и увидела, как мимо проносится целый поток фордов и прочих машин. Впереди на собственном автомобиле едет Том. С ним рядом сидит человек очень важного вида. На голове у него кепка с козырьком, а нос крючком, почти как у его брата Джека. Мимо ехали десятки и десятки авто, издавая эту свою железную музыку, и от их колес подымалась белая пыль прибрежной дороги, словно они ехали по самой Сахаре. И все лица мужчин и женщин так и горели над синими блузками и рубашками тем странным сиянием, и до счастья на востоке всего пара лугов. Такая картина невозможного оптимизма, будто рекламный проспект из какого-нибудь американского журнала, который иногда посылали сюда родственникам вместе со столь желанными американскими долларами. Примечание. Имеется в виду, что совсем неподалеку от Слайго начинался Атлантический океан, путь в Америку. Конец примечания. И у меня возникло странное ощущение, что я гляжу на чей-то чужой мир, на чужого Тома, на чужой Слайго, как будто сама я тут не задержусь, и была-то тут всего ничего, или даже и не была вовсе. Я была сама перед собой, как призрак. И такое со мною было впервые. Я пошла в спальню, улеглась на прохладные простыни и постаралась успокоиться. Пыталась вновь стать собой, и все никак не могла отыскать ее. Розанну. Наверное, она от меня ускользала. Быть может, она ускользнула от меня еще давным-давно. В этой войне за независимость помирать пришлось не только солдатам и полицейским, и еще тем дуракам, которые, даже не подумав хорошенько, отправились на Великую войну, но и бродячим ремесленникам и всяким побродягам, люди, которые марали самые края всех вещей, люди, что теснились на самых краешках фотографий с изображениями красивых мест, отчего, по мнению некоторых, сами эти места начинали смердеть. Когда во время следующей войны немцы бомбили Белфаст, десятки тысяч бежали в провинцию, тысячи из белфастских трущоб, и никто не хотел размещать их у себя, потому что они все были представителями позабытой дикарской расы и были так бедны, что в жизни не видали уборной и никакой другой еды, кроме хлеба и чая. В приличных домах они мочились прямо на пол. Никто их и не видел до тех пор, пока немцы своими бомбежками не выгнали их на поверхность, не выжгли их наружу, будто несчастных крыс моего отца. Я лежала в своей кровати на чистых простынях, но чувствовала себя одной из них. Как и они, я оказалась недостаточно благодарной и осквернила свое собственное гнездо. Я знала, что если бы все эти друзья Тома, которые сейчас собрались там, в Плазе, узнали про меня всю правду, они бы захотели, ну не знаю, уничтожить меня, осудить меня, вырезать меня с фотографического снимка жизни, с прелестного пейзажа обычной жизни. Конечно, тогда я ничего не знала про немцев, кроме того, что такие генералы были еще в Италии, Германии и Финляндии. Могущественные, шумные мужчины, которые хотели очистить, оздоровить и уравнять всех своим пламенем, чтобы потом выступить огромной толпой против тех, кто был гадок, грязен и убог. У меня где-то в сердце, где-то в паспорте моего сердца запечатлено мое настоящее лицо, немытое, обожженное, перепуганное, неблагодарное, большое и глупое. Я проснулась уже после полуночи от того, что Том тихонько ходил по комнате. Над Нокнери висела огромная луна. Гробницу было видно как будто ясным днем. На мгновение в полусне мне почудилось, будто на вершине гробницы кто-то сидит. Фигура в темном одеянии, за спиной у которой были распростерты сияющие крылья. Но, разумеется, отсюда я не могла ничего такого увидеть. «Не спишь, лапонька?» — спросил Том, выпутываясь из-под тяжек. «У тебя лицо в крови», — сказала я, приподнявшись. «Да, вся моя ненаглядная рубашка в крови», — сказал он, «хотя на синем не очень-то это и видно». «Господи Боже», — сказала я, — «да что случилось, Том?» «Ничего такого». Полицейские в Слайго немного посопротивлялись. «Мы себе маршируем чинно-мирно, как тут с Квей-стрит нам навстречу отряд парней. Их было немного, но все на взводе. Их, наверное, прислали из Коллуни, потому как они точно не из Слайго. Один из них так огрел меня палкой. Больно-то было как, Господи! И тут генерал как начнет на них орать, а они ему в ответ орут. «Нет у вас разрешения тут маршировать». А ведь всего пару лет назад генерал всеми ими управлял. Ну да ладно. В общем, все больше орали да кипятились. Поэтому уж как мы были рады, наконец, добраться до Плазы. И вот там-то все было просто отлично. Ты столько народу и в жизни не видела. Рассказывая, он переоделся в свою опрятную полосатую пижаму, затем подошел к умывальнику, с шумом поплескал себе в лицо водой, утерся полотенцем и завалился на кровать рядом со мной. «А ты что делала?» — спросил он. «Надо было тебе со мной пойти. Было здорово». «Я гулять ходила», — ответила я. «А-а-а», — сказал он, — «вот как? Ну, тоже неплохо». Левой рукой он обхватил меня, притянул к себе, и спустя какое-то время мы уснули в крови и лунном свете.